Глава 15. Холмы на горизонте. Третий день распространения. «Петр Алексеевич!» Своркин вошел в кабинет едва ли не ползком. И вновь этот убийственный запах ландышей, такой плотный, что было трудно дышать. Захотелось больше жизни чихнуть, но пришлось терпеть, подавить себе рвущийся чих, отчего больно заложило ухо. Своркин выругался про себя, смахнул навернувшиеся слезы. «Петр Алексеевич, как и просили, я с отчетом пришел». «Говори», — произнес хозяин комнаты. Судя по тону, он был раздражен. «Группа Большакова покинула Кропоткинскую базу». «Что-то вынюхали?» «По информации Крота, ничего найти не удалось. Там в отрешении живых никого нет, все умерли. Страшная картина вокруг. Джет показал себя во всей красе. Еще Крот сообщает, что от Большакова поступила какая-то информация, и группа идет дальше, предположительно, в район Каменных скал. Точное место конечного назначения не установлено». «Куда это дальше?» — сам себя спросил Петр Алексеевич. «Что там в Каменных скалах?» «Не могу знать». «А Кузьмин что передает?» «Докладывает, что группа, сформированная Большаковым, отбирает пробы. Была небольшая стычка с мутантами, ничего интересного». «Ясно». «Петр Алексеевич, хотел также сообщить, что Кузьмин выходит на связь не в установленное время. Доклады ведутся не по форме. Это является нарушением пункта 14 и 32». «Заткнись», — отмахнулся собеседник. «Он там не на прогулке, в самом очаге ходит, так что молчи». «Понял», — с явным неудовольствием ответил Своркин. «Что-то слишком долго эти большаковские ковыряют эту помойку», — нахмурился Петр Алексеевич, повернувшись к занавешенному окну. «А сам Большаков, что с ним?» «Его эвакуировали в купол, как вы и приказали. Пришлось подключить связи некоторых людей и купивших билет на ковчег, но в итоге все получилось». «Вот и отлично. Посадите его там, под усиленную охрану. Пусть сидит, с клянками своими звенит, ищет антидот. А этих его сотрудников пусть в расход отправят». «Кузьмин пусть всех убьет». «Нет, Крот. А Кузьмина отзывай, он нам тут нужен. Нечего им там прохлаждаться, тут дела поважнее будут». «Вас понял. Разрешите идти?» Петр Алексеевич глянул на Своркина таким взглядом, что у него невольно взмокла спина. На какое-то мгновение ему даже показалось, что этот взгляд и человеку вовсе не принадлежит, а дикому зверю, видевшему добычу, которую он долго выслеживал. Своркин опустил глаза в пол, не удержался, чихнул, да так звонко, с характерным звуком, будто испустил газы, что весь залился краской, с придыхом прошептал. «Извините». На щеке повисла огромная сопля, но Своркин не посмел ее вытереть, замерев и решив вообще не двигаться, словно таким образом мог стать невидимым. «Иди». С отвращением бросил Петр Алексеевич и отвернулся. Своркин выскочил из кабинета. Стадион, казалось, нисколько не изменился с того последнего раза, когда здесь был Максим. Парень озирался по сторонам и с удивлением обнаруживал те же самые окурки, что видел тогда, те же многоточия лисьих следов, те же пожухлые кленовые листья, лежащие на перилах и между проемов кресел. Ничего не изменилось. «Разве такое возможно?» — сам себя спросил Максим. «Нет, конечно же. Сколько времени уже прошло с тех пор? Это просто напряжение и волнение рисуют такие причудливые образы. Конечно же, это чьи-то другие окурки и следы уже даже не той самой лисы, что повстречалась им тогда, а ее выводка давно подросшего. А про листья даже и говорить не хочется. Даже сейчас их шевелит и перетаскивает с места на место ветер. Чего уж говорить о том, что они могут остаться на месте столько долго». Максим кивнул остроушка, и тот вышел вперед проверить местность. Военный послушно выдвинулся к стадиону. Максима одолевали странные чувства, в основном смятение и стыд. «Почему?» – спрашивал он себя. Ведь ничего уже поделать тогда было нельзя, монстры напали стремительно, и спасти было никого невозможно. Да и то, что Максим сам остался в живых, было чистой случайностью. Так почему же ему сейчас должно быть стыдно за то, что не умер вместе со всеми? Парень тряхнул головой, пытаясь отогнать вновь одни и те же вопросы, одолевавшие его. «Ты вернулся!» Внезапно донеслось до ушей Максима. «Что?» – переспросил он. «Я ничего не говорил», – ответил военный. «Саша, ты что-то сказал?» – спросил Максим. «Нет, я тоже молчал». Максим огляделся. Никого. «Ты вернулся!» Казалось, это прошептал ветер листьями. «Что за черт?» – пробормотал парень. «Что случилось? Кого-то заметил?» – насторожился Остроушко. «Не, все в порядке». Максим выключил себя из общего эфира. «Идите вперед, я на замыкающего». «Ты вернулся, Макс». «Кто это?» «Это мы. Ты нас разве не узнал?» «Это мне только кажется», — начал шептать Максим. «Этого просто не может быть, не может быть». «Почему не может? Это ведь мы, твои друзья. Вон Миха, вон Санька, а это я, Антоха. Не узнал, что ли, нас?» Вы же мертвы». «Мертвы, верно. Благодаря тебе и мертвы». «Я не виноват», — произнес Максим, и слова эти дались очень тяжело. «Виноват. Еще как виноват». «В том моей вины не было, что на нас внезапно напали монстры». «Ты был руководителем группы, и ты отвечал за нас. Ты знал, куда мы отправляемся. И на прогулку по парку. В отрешение. Тут на каждом шагу ходят мутанты и разбросаны аномалии». «Что вам от меня надо? Уходите прочь!» «Мы хотим только одного. Чтобы ты был с нами. Здесь так весело». Максим только сейчас почувствовал, как голову неимоверно сильно сдавило, словно кто-то зажал ее в тиски. Это было ментальное воздействие извне. «Это не вы, это просто воспоминания», – с трудом выговорил парень. Перед глазами все плыло. «Обычные воспоминания, которые не дают мне покоя». «Нет, мы не воспоминания. Взгляни на нас». Максим пригляделся. Сквозь плывущие перед глазами круги он увидел три призрачные тени, стоящие невдалеке от того места, где случились злосчастные события многолетней давности. «Видишь нас?» «Вижу. Призраки». «Максим!» – донесся крик Остроушка. «Включи общую связь, скорее!» «Не слушай его! Просто иди к нам!» Призрак был так убедителен, что парень невольно сделал шаг вперед. Остановил Максима военный. «Включи связь!» «Это они!» – просипел парень. «Это мои мертвые друзья! Они тут!» «Тут кругом сильное псиполе!» – зарычал Остроушка. «Надо скорее убираться отсюда, иначе мозги поджарит!» «Не могу!» – прошептал Максим. «Это я виноват, что они умерли!» «А значит, должен остаться тут, с ними!» «Да очнись же ты, наконец!» Остроушка как следует тряхнул парня. Стало немного лучше, голоса призраков немного стихли. «Что такое?» Словно бы только проснувшись, спросил Максим. Подбежал Березин, его глаза были красные от лопнувших капилляров. «Опасное место!» Прошептал он не своим голосом. «Слишком большой коэффициент спиральности магнитных волн. Возможно, ментальное воздействие, надо уходить!» «Помоги загрузить командира на плечо!» – попросил Остроушка. «Останься здесь с нами! Ведь так будет честно по отношению к нам! Не правда ли? Ты все это время винил себя в нашей смерти, так останься с нами!» «Я останусь с вами!» «Кажется, его приперло не по-детски!» произнес Остроушка. Он и сам начал ощущать невероятное давление на мозги, но до галлюцинаций дело еще не дошло. Березин подхватил Максима и бросился вперед. «Нет, не туда!» – крикнул ему военный. «В другую сторону!» «Возьми Аглаю!» — севшим голосом произнес Березин. «Останься с нами!» Призраки уже не говорили, кричали. «Останься!» «Отпусти меня!» — проскрежетал Максим. «Прошу тебя! Приказываю, оставь здесь! Я должен остаться! Должен!» «Ничего ты не должен! Это просто воздействие аномальных территорий на твою голову! Сейчас выберемся, потерпи!» «Убей их всех! Если не можешь остановить, тогда просто убей!» Перед глазами заплясали разноцветные огоньки, заложило уши, стало тяжело дышать. «Я не могу их убить!» Прохрипел Максим, пытаясь высвободиться из захвата Березина. Не получилось, не хватило сил. «Тогда мы это сделаем сами!» «Как? Вы же призраки!» Дальние кусты возле стадиона начали шевелиться. Максиму хватило одного взгляда, чтобы понять, что за незваные гости пожаловали к ним. «Мутанты!» – надсадно закричал Березин. «Ты вновь совершил ту же ошибку, что и когда-то с нами. Смотри, Максим, теперь эти монстры сожрут новых твоих напарников. Все повторяется. Вновь, как и в тот раз». «Нет!» – прохрипел парень. «Да, именно так. А еще ты допустил ошибку», – ехидно произнес другой призрак. «Оставив Марину с ребенком дома. Как ты мог так поступить? Ведь болезнь наступает, и они наверняка уже в группе риска». «Я не мог поступить иначе». «Это все отговорки, Максим. На твоей совести теперь не только мы, но и эти ребята, и твоя жена с ребенком. Ты проклят, Максим! Все, кто примыкает к тебе, умирает». «Нет, нет, нет!» Парень сбрыкнулся и вырвался из рук доцента. «Постой, куда ты?» Только успел вымолвить Березин. Максим стащил с плеча автомат и принялся поливать плотным огнем омарообразных тварей, вышедших из кустов. Бесспорно, это были те самые монстры, которые сожрали его друзей. Прошлый опыт подсказывал, что стрелять по плотным хитиновым пластинам, защищающим тело, было бесполезно, поэтому парень начал палить по уродливым головам, похожим на шишковатые мячи для регби. Максим садил пули в чудовищ и не мог отличить реальность от воспоминаний. Все в голове перемешалось в одну кашу. Парню в какой-то момент вдруг показалось, что он сейчас находится в прошлом. И оглянись сейчас назад, то непременно увидит Саню, Антона, Мишку, стоящими возле него, живыми и здоровыми. Но их не было. Максим дал слабину, все же оглянулся и вместо них увидел Березин, Остроушка и Аглаю, ведущих бой с омарообразными тварями. Тяжелый удар пришелся в живот. Максим лишь успел почувствовать резкий тычок и горизонтально резко ушел вниз. Лишь через пару минут, когда боль из острой невыносимой стала тупой, ноющей, он сообразил, что лежит на спине метрах в пяти от монстров. Времени проверять на герметичность костюм не было. Парень вскочил на ноги, стал высматривать оружие, куда оно могло улететь. Но, к счастью, оно болталось на нем, зацепившись ремнем за петли костюма. Сменив магазин, Максим вновь ринулся в атаку. «Это бессмысленно!» Вновь начали шептать призраки. «Мутантов нельзя убить. Они хранители этих мест, жили тут всегда и будут жить вечно. Ты должен убить своих спутников ради нас. Убей их! Убей!» Максим остановился и глянул на своих друзей. «Убей! Так будет проще, тебе сразу станет легче, кошмары уйдут!» «Нет!» – закричал Максим. «Идите прочь! Вы не те, за кого себя выдаете! Прочь!» «Это же мы, Максим! Это мы! Твои друзья!» «Прочь!» Сквозь зубы прошипел парень и подскочил к одному из монстров совсем близко. «Максим, осторожно!» – скрикнул где-то позади Остроушка, но парень его не услышал. Уже не опасаясь за собственную жизнь, Максим начал стрелять по монстру практически в упор, успевая уворачиваться от его неуклюжих ударов клешнями. Голова монстра превратилась в лопнувший арбуз, из ран текла густая черная кровь, раздробленная пасть распахнулась и издала крик. И был он уже не таким радостным. Мутант попытался вновь сбить неприятеля с ног, но замах получился вялым, не хватило сил. Дрогнув клешнёй, чудовище замертво упало на землю. Зашипели призраки злобно, словно ядовитые змеи, желающие ужалить. «Убей людей! Убей! Убей!» Заверещали фантомы, но голоса их были наполнены не торжеством, а паникой. «Уж лучше я убью вас! Раз и навсегда!» Произнес Максим, почувствовав вдруг, как сжимающий голову невидимый обруч ментального воздействия вдруг ослаб. Второго монстра удалось завалить практически сразу. Максим подскочил к остроушке, и они вдвоем нашпиговали тварь свинцом. Третий мутант попытался сбежать, но меткая стрельба Березина не оставила ему шансов. Орошая округу зловонными мозгами, хлещущими из раны, тварь упала в кусты и там и сдохла. Над поляной нависла звенящая тишина. «Все живы?» – тяжело дыша спросил Максим. Руки его тряслись, голос дрожал. Встреча с ночными кошмарами, которые вдруг возникли наяву, едва не лишила его рассудка, натянув нервы до того состояния. Что услышь сейчас, Максим, голос призраков, непременно бы тронулся умом. «Я в порядке», — ответил остроушка. «Я тоже», — в тон ему сообщила Аглая. «Доцент», — спросил Максим, не дождавшись ответа от Березина. «Я ранен», сообщил тот после некоторой паузы. Максим оглянулся, пытаясь найти напарника. Того нигде не было видно. «Но он тут», — сообщил остроушка, заглядывая в кусты. «Гадина эта клешней своей в полет отправила!» Стараясь придать своему голосу как можно больше веселья, сообщил Березин. «Даже меня, не мелкого парнишку, вон куда откинула!» «Что там у тебя?» Спросил Максим, подходя к парню, и присвистнул, не в силах сдержать эмоций. «Не совсем то, что я хотел услышать», — пошутил Березин. «Ладно, можешь не приободрять меня, и сам вижу, что дела плохи, нога сломана». «Открытый перелом», — сообщил остроушка. «Костюм?» — тут же спросил Максим. «В клочья», — невесело ответил доцент. Максим и сам все увидел. Нога неестественно выгнута, защитная оболочка костюма нарушена. Видимо, при падении порвал об острые камни. «Не переживай, вылечим тебя», — сказал Максим. «Сейчас соорудим носилки и...» «Нет», — прервал его Березин. «Не надо, пока не надо. Просто идите дальше, а меня оставьте здесь». «Но...» «Максим», — перебил его здоровяк. «Это самое разумное, что можно сейчас сделать. Заберете меня на обратном пути, а сейчас идите. Про меня не переживайте, я справлюсь как-нибудь». «Уверен?» «Конечно», — хрипло ответил Березин и, приободряя остальных, добавил. «Я пока полежу тут, полюбуюсь местными красотами». «А если мутанты?» «Они не придут, мы же их убили, а если и придут, то у меня еще есть половина магазина патронов для них». Березин глянул на руководителя группы. «Максим, так будет правильнее всего, оставить меня тут, времени мало. Доберитесь до конечной точки, сделайте необходимые замеры, а потом возвращайтесь назад. Тащиться со мной туда неразумно, только время зря потратите». «Хорошо», — наконец согласился Максим. «Мы обязательно за тобой вернемся». К доценту подошла Аглая и обняла его. «Держись, все будет хорошо». «Я знаю», — кивнул тот. «Вот, держи». Девушка протянула парню небольшую прямоугольную коробочку. «Что это?» «Инъектор, чтобы не было боли». «А коньяку случаем нет ни у кого», — улыбнулся Березин, потом уже серьезно сказал. «Спасибо большое, Аглая, пригодится». Группа двинулась дальше, шли молча, не проронив ни слова, продирались через густые заросли, вскоре оказались возле небольшого котлована, наполовину засыпанного. У дальнего края поблескивала аномалия, у другого края виднелся покосившийся знак. На облупившейся жестянке не было написано ни единого слова. Лишь небольшой символ, но увидев его, Максим оживился. «Но?» спросил остроушка, разглядывая рисунок из черных лепестков, сложенных в лотос. «Кажется, да», — кивнул парень. «Давайте сделаем небольшой привал», — попросила девушка. Голос ее был хриплым и уставшим. «Хорошо», — согласился Максим. «Только недолго». Аглая кивнула, отошла в сторону, присела на камень, отвернулась от остальных. «Чего это она?» — спросил остроушка. Максим не ответил, лишь махнул, мол, не обращай внимания. «Закурить бы», — произнес остроушка, присаживаясь на корточки. «Долго еще ходить будем?» «Сколько потребуется», — ответил Максим, доставая планшет и проверяя почту. «Ничего». «Я давно уже не курил», — вдруг задумчиво произнес военный. «Ну, то есть действительно давно. Бросил. Наверное, месяц не курил. Тяжело терпеть, особенно сейчас. Порой, когда отвлечешься, совсем неохота. А вот когда пауза вроде такой наступает, тогда жуть как охота. Руки сами собой к лицу тянутся, сигаретку прикурить». Остроушка усмехнулся. «Ведь даже если были бы с собой, не смог бы закурить. Через костюм не затянешься». Максим отвлекся от гаджета, глянул на остроушка, пытаясь понять, почему тот так резко замолчал. Военный злобно смотрел за спину парня. «Что такое?» — не понял Максим. «Крот нашелся», — сквозь зубы сообщил тот. «Что?» Парень обернулся и от удивления не смог сдержать возгласа. «Аглая?» Перед ним стояла девушка, в руке у нее был пистолет, и дуло его смотрело в сторону военного. «Ты чего, Аглая?» «Простите, так надо, таков приказ». «Какой приказ? Ты чего? Опусти оружие!» «Нет, не могу. Я...» «А ну, соплячка, опустила оружие!» — рявкнула остроушка. «Николай, подожди!» — утихомирил его Максим, вновь повернулся к девушке. «Аглая, на кого бы ты ни работала, я прошу, не делай глупостей. У нас мало времени, нам надо спешить. Твою болезнь мы вылечим, надо только добраться до цели». «На что, заразилась?» — удивился остроушка. «Заткнись!» — рявкнула Аглая. И нажала на спусковой крючок. Остроушка вскрикнул, упал. «Нет, Аглая!» — закричал Максим и бросился к девушке. Вторая пуля пролетела почти у самого виска парня. Максим дернулся, остановился. Находясь почти вплотную к девушке, он мог отчетливо видеть, как ее указательный палец вновь начинает сжиматься, чтобы запустить адский механизм выплевывания пули из пистолета. И этот кусочек свинца мимо него точно бы не прошел, прямиком в голову. И поэтому Максим сыграл на опережение. Он выхватил свое оружие и выстрелил первым. Аглая охнула, упала. «Выбей у нее оружие из руки!» — прохрипел остроушка, но этого уже не требовалось. Максим не метился, хотел лишь ранить девушку, чтобы только обезопасить себя, но по жуткой случайности попал прямо в глаз девушки. Аглая была мертва. «Нет!» — прошептал парень, плюхаясь на колени. «Нет, нет, нет! Черт с ней!» — прорычал остроушка. «Она была кротом! Хотя ты обвинял меня, она, а не я!» «Я не хотел», — прошептал Максим, глядя на тело. Нога девушки неестественно выгнулась. На лицевом щитке расползаются трещины, в районе глаза ровная круглая дырочка. «Я не хотел ее убивать!» «Максим!» — позвал остроушка парня. «Возьми себя в руки, тебе надо идти!» «Что?» — удивленно глянул на военного Максим. «Я тебя не брошу!» «Придется!» — хмуро ответил тот. «Времени мало, те уроды наверняка идут за нами по следу. Если в том месте, в которое мы направлялись, есть что-то действительно важное, то тебе надо спешить, чтобы опередить их. Иди!» «Но...» «Иди!» — Максим кивнул. «Я вернусь за тобой!» «Иди уже! Сам как-нибудь справлюсь, не маленький!» Парень, шатаясь, пошел в сторону густых зарослей. Остроушка проводил его взглядом, а когда убедился, что остался один, лег на спину и долго смотрел в небо, пока вдруг не услышал шорохи сбоку. Можно было и не смотреть, кто это. Николай догадывался, кто же были внезапные гости. Ругался лишь на то, что те так быстро настигли его, а у него даже пистолета с собой нет. «Вот и встретились», — ухмыльнулся Кузьмин, подходя ближе к остроушку. «Вновь. Я гляжу, ты ранен. Со своим командиром группы повздорил. Или с нашим человеком сцепился?» И кивнул на лежащее тело Аглаи. «Ее смерть на твоей совести», — пробормотал Николай. «Если тебе от этого легче, пусть будет так», — пожал плечами тот. «Мне все равно». Кузьмин обошел лежащего остроушка кругом, словно тот был вещью в магазине. «Мне нужно знать, куда пошли остальные из твоей группы». Остроушка сипло рассмеялся. «Ты же знаешь, я своих не сдаю». «Знаю, но попробовать стоило. Хотя и без тебя сможем обнаружить их по следу. Не так это и сложно». «Везунчик», — начал военный. «Нет», — оборвал его Кузьмин. «Это прозвище осталось в прошлом, вместе с тем человеком, которого ты знал. Теперь я уже не везунчик. Везение нужно лишь тем, у кого ничего не получается. У меня же все выходит как нужно. Теперь я 13-й, потому что приношу неудачу другим, например, таким, как ты». 13-й ухмыльнулся. «Как тебе будет угодно», — безразлично кивнул остроушка. «У тебя преимущество, есть оружие, есть люди, а я один без ничего и вдобавок ко всему ранен. Ты можешь меня убить прямо сейчас, но предлагаю тебе разобраться как мужчина с мужчиной, на равных». «Что?» – удивился 13-й и рассмеялся. «Ты сейчас серьезно? Предлагаешь мне сейчас барахтаться тут, в этом нашпигованном заразой месте, ради чего? Ради того, чтобы уравнять наши шансы? А что с этого выиграю я?» «Ничего, выиграешь только ты, эльф. Нет, все эти игры в честь и достоинство, долг и самоотверженность уже не про меня. Единственное, что ты сейчас можешь попросить у меня, это быстрой смерти». 13-й посмотрел на остроушка, но тот ничего не сказал. «Прощай», — произнес 13-й. А потом направил пистолет прямо в голову остроушка и нажал на спусковой крючок. Глухой хлопок оборвал жизнь военного мгновенно, без мучений. Максим услышал выстрел, когда подходил к лаборатории «Лотос». Парень обернулся и даже дернулся, чтобы рвануть на выручку, но остановился. «Нет, надо идти вперед, забрать антидот до того, как до него доберутся недобрые люди». А то, что у этих подонков не было ничего хорошего в мыслях, парень не сомневался. Они ни перед чем не остановятся. Максим тряхнул головой, чтобы встряхнуть отяжелевшую от дурных мыслей голову. «Надо идти». Парень поднял оружие, готовый пустить его тут же в дело, и двинул в сторону дверей. Лаборатория «Лотос» представляла собой небольшое П-образное одноэтажное строение. Левая его часть была полностью укрыта маскировочной сеткой, а правая покрашена в серый цвет. Возле дверей лежало несколько трупов, все в белых халатах. По расположению тел Максим понял, что люди выходили из лаборатории, но не успели, зараза убила их быстрее. Максим аккуратно обошел мертвецов, глянул в черный проем открытой двери. Пусто. Впрочем, а кого он там планировал увидеть? Все мертвы. Парень вошел внутрь, стал обходить комнаты одну за одной. Первый, совсем маленький, обнаружил несколько покойников, судя по одежде охранников. Убежать они не успели, так и остались сидеть на стульях, словно бы уснув. Во второй комнате не было никого, лишь огромная непонятная машина, похожая на микроволновку, тихо жужжала и светила красным диодом. В третьей комнате оказались вновь трупы. Ученые. Максим вошел внутрь, стал оглядываться. Столы, лабораторные приборы, мензурки, колбы, горелки. Парень начал просматривать полки и шкафы, но ничего там не нашел. Пришлось вновь возвращаться в коридор и идти дальше. Четвертая комната, пятая, шестая. Ничего. Лишь трупы и оборудование, некоторое еще даже до сих пор работало, перемешивая пустые мензурки. Наконец парень открыл очередную дверь и очутился в просторной комнате, судя по большому количеству полок с коробками, склад. Парень принялся стаскивать одну за одной картонные деревянные коробки, но вскоре понял, что таким способом он сможет обнаружить нужное не раньше утра следующего дня. Максим принялся рассматривать таблички с указанием содержимого. В основном это были химические реактивы, но попадались и странные наименования типа «Пантон-74», «Зебра-11М», «Серпантин-А». Все было не то. Парень прошел практически все стеллажи и уже начал подозревать, что не найдет нужное, как вдруг взгляд его упал на небольшую картонную коробку, стоящую на самом верху. «Джет-маркер-4Р», — прочитал Максим. Кропоткин тоже в своей предсмертной записке писал это слово «Джет». Парень метнулся к коробке, достал ее. На удивление, она оказалась совсем легкой, будто бы даже пустой. Все внутри у парня оборвалось. Неужели не успел? Максим поставил коробку на пол, раскрыл ее. Внутри лежала небольшая металлическая колбочка размером не больше зажигалки. «Неужели оно?» — замиранием сердца подумал парень. Снаружи за окном что-то зашелестело. Максим замер, сжал автомат крепче, потом схватил колбу, сунул ее в карман и рванул в коридор. Ожидая увидеть там врагов, парень направил оружие в темноту, но там никого не было. Надо возвращаться назад, дело сделано, скорее прочь из отрешения. К Большакову, отдать ему антидот и вернуться за Березиным и Остроушко. Либо добраться до вертушки и уже на ней подобрать раненых и мчать на всех парах из этого гиблого места. Максим даже приободрился. Наконец это закончено. Больше в отрешении он ни ногой, хоть весь мир погибать будет. Хоть сам президент страны к нему придет просить об этом. С него довольно. Парень вышел на улицу, уже собирался было двигать в сторону точки высадки, как вдруг пикнул планшет, пришло сообщение от Большакова. Парень дрожащими руками открыл сообщение и стал читать. С каждой новой строчкой руки его начинали трястись все больше. Лицо белело сильнее и сильнее, а глаза вылезали из орбит. «Максим, нас предали! Нас всех предали и подставили! Никто не собирался делать лекарства от болезни! Они все эвакуируются! У них была уже давно обустроенная база с вентиляцией и современной системой защиты! Они бежали туда, а заодно и захватили нас в качестве заложников. Но мы не на самой базе, в какой-то иной лаборатории, также обустроенной по последнему слову техники. Максим, прошу тебя, беги, как можно скорее спасайся. Если есть возможность, тогда отправляйся на восток, туда, где есть холмы. Это укроет на первых порах от вируса. Спасай жену и ребенка, о себе я как-нибудь позабочусь сам». Судя по обстановке у тех, кто это сотворил, у самих нет антидота от этой заразы, поэтому они вывезли весь институт вместе с оборудованием. Господи, что же они наделали? Уничтожили мир! Они не пожи...» Сообщение обрывалось. Максим перечитал его еще раз, а потом вдруг закричал от злости и ярости, что сейчас переполняли его. «Этого не может быть!» «Этого просто не может быть! Все это было напрасно, все смерти были зря! И значит, вместо того, чтобы блуждать здесь, по этому ненавистному отрешению, он мог посадить в машину жену и ребенка и отправиться прочь от очага заражения, спасти их! А вместо этого сейчас стоял здесь, в этом богом забытом месте, а за ним шли до зубов вооруженные охотники, желающие только одного — убить его». Но у Максима был антидот. Да, не так много, как хотелось бы. Но на его семью уж точно хватит. А значит, еще не все потеряно. И значит, надо спешить. Словно в ответ на крик парня, вдали тревожно закрухали вороны. Максим посмотрел на раскинувшийся впереди лес. Прижал к груди железные колбы с антидотом, прошептал. «Я иду за вами». И побежал в сторону синеющих на горизонте холмов, туда, где оставались его жена и дочь. Конец книги. Озвучено проводником.